Обещая регулярно докладывать Блезу о ходе операции, Лукас даже не удосужился скрестить пальцы. В организации, где он служил, обман был самым надежным средством в распоряжении начальства, желающего продлить свою власть. Чтобы понравиться своему президенту, все врали напропалую, друг другу, ему самому, даже самим себе. Министр связи попросил Лукаса поделиться тем, что президент сообщил ему на ухо. Лукас вместо ответа окинул его презрительным взглядом и зашагал прочь. София поцеловала своему наставнику руку и пообещала, что не разочарует его. Она спросила, можно ли доверить ему одну тайну, он разрешил кивком головы. Поколебавшись, она поделилась с ним наблюдением. У господина волшебные глаза, никогда она не видела такой синевы. Иногда они меняют цвет, но тебе запрещается кому-либо рассказывать, что ты в них увидела. Она пообещала и вышла в коридор. Он проводил ее к лифту. Прежде чем закрылись двери, Михаил заговорщически ей прошептал. «Он сказал, что ты прелесть». София покраснела. Михаил сделал вид, будто ничего не заметил. «Для них этот вызов, наверное, всего лишь возможность наделать новых гадостей, а для нас это вопрос выживания. Мы все на тебя рассчитываем». Через считанные мгновения она уже была в главном вестибюле. Петр посмотрел на дисплей системы наблюдения, путь был свободен. Дверь снова въехала в фасад, и София оказалась на улице. Лукас вышел из башни одновременно с ней, но с противоположной стороны. В дальнем углу неба над холмами Тибарон полыхнула последняя вспышка. Лукас подозвал такси. Желтый автомобиль затормозил, он залез внутрь и захлопнул дверцу. София подбежала к своей машине у противоположного тротуара. Сотрудница дорожной службы выписывала ей протокол о нарушении правил парковки. «Добрый день, как поживаете?» — обратилась София к женщине в форме. Контролер медленно обернулась, подозревая, что над ней насмехаются. «Мы знакомы?» — спросила контролер Джонс, рассеянно покусывая ручку и разглядывая Софию, потом оторвала корешок квитанции. «Не думаю». «А как вы поживаете?» С этими словами она засунула под дворник заполненный протокол. «У вас, случайно, не найдется клубничной жвачки?» — спросила София, забирая бумагу с ветрового стекла. «Нет, у меня мятная». София вежливо отказалась от предложенной пластинки и открыла дверцу. «Вы что, не будете возражать против протокола?» «Нет, нет!» «Между прочим, с начала года водителям правительственных машин приходится платить штрафы из собственного кармана». «Да, кажется, я об этом где-то читала», — сказала София. «Это нормально». «В школе вы, наверное, всегда сидели за первой партой?» — задала контролер Джонс следующий вопрос. «Если честно, не помню, хотя что-то такое сейчас припоминаю. Кажется, где мне хотелось, там я и сидела». «Вы уверены, что у вас все в порядке?» «Сегодня вечером будет великолепный закат, не пропустите. Постарайтесь полюбоваться им вместе с семьей самый ослепительный вид из парка Президио». «А я вас оставлю, меня ждет огромная работа». С этими словами София села в машину. Когда Форд отъехал, контролер почувствовала спиной холодок. Она положила ручку в карман и достала мобильный телефон. На автоответчике мужа она оставила длинное сообщение. Она спрашивала, не может ли он заступить на смену на полчасика позже. Сама она постарается вернуться раньше обычного, чтобы прогуляться на закате вдвоем в парке Президио. «Он не пожалеет», — ее заверил в этом не кто-нибудь, а агент CIA. Она добавила, что любит его, но с тех пор, как они трудятся в разные смены, никак не улучит момент признаться, как сильно по нему скучает. Через несколько часов, делая покупки для импровизированного пикника, она, не отдавая себе в этом отчета, положила себе в тележку не мятную, а клубничную жевательную резинку.